Часть вторая. Исчезновение бюро. Вы видели когда-нибудь затор лесосплава на реке? Они нередко случаются на быстро текущих реках в лесистых местностях. Большие массы свежеспиленных бревен несутся вниз по реке. В воде одно из них наталкивается на сучок. Соседние трутся о него, пытаются его обойти, но не могут. Вся масса останавливается, движение стопорится, и вот накапливается гора бревен, наползающих друг на друга с визгом и скрежетом. Но сплавщик, наконец, находит то бревно, которое вызвало затор, бревно, стоящее у створа водоворота, словом, ключевое бревно. «Ага, вот оно!» Зацепил, потянул, и вот бревно встало торчмя и легло как следует. И вот пошел поток, вновь пошел своим путем, будто волшебной палочкой прикоснулся кто-то к стене из бревен, которая вмиг разрушилась, и вот с бешеной скоростью вновь несется вниз по реке. Расследование сложного преступления, дорогие мои друзья, весьма сходно с описанной сценой. Бревна... Эти ключевые моменты все ведут к верному решению. К нашему удивлению, эти упрямые ключевые моменты и факты вдруг начинают копиться, образуя стену, подобную бревенчатой. Как только наш сплавщик находит ключевое бревно и подцепляет его багром, все факты начинают двигаться в одном направлении и стройным потоком устремляются в сторону единственно верного решения. Из обращения доктора Густава Гетеборга к слушателям Стокгольмской полицейской академии. 2 ноября 1920 года. Глава 19. Предопределение. Инспектор Квин сидел за своим столом в главном полицейском управлении в редкий спокойный час ранним утром среды. Перед ним была расстелена газета готическим шрифтом заголовков, крикливо провозглашающая арест доктора Фрэнсиса Дженни, знаменитого хирурга по обвинению в покушении на человеческую жизнь. Эта деликатная фраза означала, что доктору предъявлено обвинение в удушении Абигейл Дорн. Инспектор не был удовлетворен своей работой и своими аналитическими способностями. Его яркие маленькие глазки то и дело посверкивали беспокойством. Он покусывал усы, иногда выдергивал из них волоски, по мере того, как читал и перечитывал статью, написанную Питером Харпером. В соседней комнате непрерывно раздавались телефонные звонки. Телефон на столе старика почтительно молчал. Однако он сам сказал всем, что для посторонних его нет. Репортеры толпились в просторном здании полицейского управления до ночи. «Скажите, капитан, это правда, что Дженни обвинен в убийстве старой леди?» Казалось, никто в управлении ничего не знает и не желает отвечать на вопросы. Полицейский комиссар и мэр, посвященный инспектором во вторник в разработанный им план, также отказались выйти к прессе. При остром дефиците официальной информации большинство изданий пересказывали статью Питера Харпера. В кабинетах самого харперовского издания ответственные лица недоуменно пожимали плечами на вопросы об источнике информации. В 9:00 поступил долгожданный телефонный звонок от доктора Дженни. Хирург потребовал, чтобы его соединили с инспектором, но вместо него был соединен с кабинетом лейтенанта. Его информировали, что инспектор находится на конференции, и его нельзя беспокоить. Дженни разразился потоком ругательств. «Его все утро, — кричал он, — осаждают репортеры с требованиями интервью». «Скажите мне одну вещь», — прорычал Дженни в трубку. «Эта газетная статья правдива?» Лейтенант полиции выразил всевозможные сожаления о происшедшем, но искренне признался, что ничего не знает. Дженни вслух поклялся, что переедет в свой кабинет в госпитале и никого не станет принимать. Он был так зол, что голос его дрожал от гнева. В ухе лейтенанта будто выстрел раздался. С такой силой Дженни бросил трубку. Разговор был немедленно передан инспектору, который мрачно улыбнулся и издал приказ, согласно которому сержант Вели должен был пресекать всякие попытки репортеров прорваться в голландский мемориальный госпиталь. Он позвонил окружному прокурору. «Никаких известий по Свенсону?» «Никакого даже следа его. Впрочем, пока еще рано. Как только он позвонит, я сразу дам вам знать, мы проследим его путь». «Мы тоже принимаем меры». Последовала пауза, после которой инспектор заговорил более язвительно. «Генри, вы подумали над моими рекомендациями насчет мистера Морхауса?» Сэмпсон кашлянул. «Послушайте, Квин, я пойду навстречу вам во всем, что касается работы, и вам это известно. Но опасаюсь, что с Морхаусом все придется оставить как есть». «Так вы изменили свое мнение, Генри?» — съязвил старик. «Я всеми помыслами с вами, Квин», — отвечал Сэмпсон. «Но после того, как я чуть остыл, обдумал ситуацию со всех сторон, и что же произошло тогда?» «Квин, его действия совершенно в рамках закона, ведь приложение к завещанию Абби не касалось имущественных вопросов. Это частная жизнь. Что касается частных бумаг, Морхаус не обязан был ждать времени вступления завещания в силу и уничтожил, как следовало, по его служебным обязательствам, опасные с точки зрения завещательницы документы. Это совершенно другое. Вы не сможете назвать причину, по которой документы подлежали сохранению против воли покойной?» «Так? Если вы имеете в виду, что я смею утверждать, будто в этих документах содержались улики, то нет, конечно». Голос инспектора звучал устало. «В таком случае, простите, Квин, я не могу ничего сделать». Как только он положил трубку, инспектор отложил газету со статьей Харпера и позвонил сержанту Вели. «Томас, доставь ко мне эту пару туфель из голландского госпиталя, те, что нашли в телефонной будке». Вели почесал свою огромную голову и пошел за туфлями. Старик поставил их на стеклянную поверхность своего стола и долго на них глядел. Нахмурясь, он обернулся к Вели. «Что-нибудь из этих треклятых туфель извлекли, Томас?» Гигант осторожно погладил ладонью тяжелую челюсть. «Только то, — наконец сказал он, — что некто, надевавший их, соединил концы порвавшегося шнурка скотчем». «Да, но что из этого следует? Это за пределами моего понимания!» Инспектор сделал несчастное лицо. «Эллири, ничего не говори, Томас, мальчик мой! А ведь что-то есть в этих туфлях достойное внимания. Оставь-ка их лучше здесь. Может, мне придет в голову какая-нибудь здравая мысль». Вилли вышел из кабинета, оставив старика, погруженного в раздумья, над парой весьма невинно выглядевших парусиновых туфель. Эллири только что выполз из постели и занимался утренним туалетом, когда позвонили в дверь, и Джуно впустил высокую, гибкую фигуру доктора Джона Минхена. «Привет! Никогда не встречаешь восход солнца!» Эллири потеснее запахнул полы халата. «Так ведь только 9:15! Я полночи продумал над этим случаем!» Минхен опустился в кресло, сделав значительное лицо. «По пути в госпиталь решил забежать к тебе, узнать из первых рук, правда ли все то, что пишут в газетах. Газетная история? А Дженни?» Эллири говорил рассеянно, разбивая яйцо. Присоединяйся, Джон. Уже завтракал. Благодарю. Минхен пристально всматривался в Эллери. Так ты ничего не знаешь? Все газеты кричат, будто доктор Дженни сегодня будет арестован по обвинению в убийстве старой леди. Нет, ничего не знаю. Эллери откусил от тоста. Современная пресса — удивительная вещь. Минхен грустно покачал головой. «Вижу, что сегодняшняя информация тебя еще не настигла. Но все это глупость только на первый взгляд, Эллери. Ты подумал, как это воспринял старик? Наверное, кипятится и сходит с ума. Обвинить его в убийстве его же благодетельницы!» Он выпрямился. «Скажи, я ведь тоже прославлюсь на весь мир, так?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, подумай сам», — горько отвечал Минхен. «Журналисты наверняка вычислят меня как соавтора Дженни по нашей совместной книге и замучат вопросами до смерти». «А!» — Эллири пил мелкими глотками кофе. «Я бы не стал так беспокоиться по этому поводу, Джон. Забудь на некоторое время о Дженни. С ним все будет в порядке. Скажи, как долго вы совместно работали над вашим опусом?» «Не так уж долго. Ты догадываешься наверняка, что написание книги — дело последнее. Главное — накопить материал. А истории болезни по этому вопросу — весьма ценный материал. Если только с Дженни что-то случится, я не получу истории болезни в свое распоряжение. И вообще, весь этот материал, будучи конфискованным, пропадет. Постороннему его ценности не понять». Эллири облизнул губы. «Естественно. Между прочим, Джон, если только я не сую нос в чужие дела, каковы ваши с Дженни договоренности по финансовой стороне дела? Вы на равных партнерских правах?» Минхен вспыхнул. «Он настаивал на равных правах, хотя его вклад, конечно, много более моего. Так что это не совсем справедливо с моей стороны. Дженни всегда был исключительно порядочен, Эллери». «Рад слышать это». Эллери поднялся и пошел в спальню. «Дай мне 5 минут на то, чтобы одеться, Джон, и я выйду с тобой, прости». И он исчез в спальне. Минхен встал и прошелся по гостиной. Он остановился перед камином и с любопытством осмотрел пару скрещенных мечей на стене. Позади послышался какой-то звук. Он обернулся и увидел Джуну. «Привет, мальчик! Откуда, скажи мне, эти мечи?» Папаша Квин привез их из Европы. Джуна, гордый собой, выставил вперед тощую грудь. «Послушай, Джон!» — донесся из спальни голос Эллери. «Сколько времени ты знаешь доктора Даннинга?» «С начала работы в госпитале. А что?» «Просто любопытно. А что интересного ты можешь сказать насчет доктора Пеннини, этой современной амазонки?» «Очень мало. Неприветливая особа, Эллери. Не идет на контакт, не участвует с коллегами в дружеских посиделках. Думаю, она замужем». «В самом деле? И чем ее муж занимается?» «Прости, но никогда не слышал о нем в разговоре». До Минхена доносились звуки энергичных шагов Эллери по комнате. Он вновь уселся, но беспокойство не уходило. «А с Кнайселем ты знаком?» — вновь раздался голос Эллери. «Чуть-чуть. Он лабораторная крыса, маньяк своего дела, проводит в лаборатории все время». «Где они могли бы встречаться с Абби Дорн?» «Полагаю, они знакомы через Дженни, но, думаю, знакомство чисто внешнее». «А что насчет Эдди Даннинг? Она на дружеской ноге с Гаргантюа?» «Ты имеешь в виду Хендрика Дорна?» «Странный вопрос, Эллери». Минхен засмеялся. «Попробуй представить молодую и деловую девушку в лапах нашего друга Хендрика». «Нет, при всем напряжении фантазии не могу». «Значит, здесь копать нечего?» «Если ты пытаешься откопать связь между этими двумя личностями, ты просто сошел с ума». «Ты, наверное, знаешь хорошую немецкую пословицу?» — усмехнулся Эллери, появляясь в дверях полностью одетым. «Желудок — отец всех искусств. Ну, пошли». Они пошли по верхнему Бродвею, говоря о незначительных вещах. Эллери отказался далее обсуждать случай Дорн. «Бог мой!» — вдруг остановился Эллери. «Я же хотел выкупить в книжном магазине Венскую школу криминалистики. Забыл позвонить и сделать заказ. Сколько сейчас времени?» 10 часов». Минхен взглянул на наручные часы. «Ты сейчас прямо в госпиталь, так?» «Да, и если ты не со мной, я возьму такси». «Хорошо, я приеду в госпиталь через 30 минут, Джон. Мне потребуется 15 минут на покупку. Аривидерчи!» Они расстались, и Эллери быстро пошел вверх по улице, а Минхен взял кэб. Такси повернуло за угол и скрылось.